Глава 18. Меня высадили у подножия скалистых гор, которые раскинулись на многие десятки километров во все стороны. Чистейший воздух, зеленые ели, перемешанные с вкраплениями уже пожелтевших лиственных деревьев. До зимы далеко, поэтому горные пики были практически без снега. Я сошел с дороги и не спеша двинулся к лесной чаще. Сосны и ели расступались, пропуская меня в прохладное нутро леса. Забавно, что от дороги отошел на каких-то жалких 100 метров, а передо мной уже пронесся олень. На ветках сидят десятки птиц и не обращают на меня совершенно никакого внимания. Человек для них был не диковинкой, а вполне привычным зрелищем. Я шагал по каменистому грунту, заросшему мхом. Периодически встречались проплешины травы. То тут, то там виднелись царапины, оставленные когтями на коре деревьев. Навигатор показывал, что по прямой мне идти около 10 километров. Давно я не был в лесу. Это, конечно, не лес нового света, но тоже ничего. Здесь шла своя борьба. Виды сражались друг с другом за шанс выжить. Над головой пролетел орел и спикировал в кусты справа от меня. Как только птица коснулась земли, раздался дикий визг. Орел схватил зайца и уволок трепыхающуюся добычу в неизвестном направлении. Я и не заметил, как наклон грунта медленно изменился. Теперь приходилось идти в горку, а через полчаса подъем в горку сменился на карабканье в гору. Было особенно забавно ползти вверх, не имея хоть какого-то альпинистского снаряжения. С другой стороны, оно бы мне только мешало. Я вгрызался пальцами в острые камни и полз по отвесной скале вверх. На удивление, было довольно-таки просто. Во время подъема я даже не использовал ноги, карабкался исключительно за счет силы рук. Поднявшись на 200 метров над землей, я завис, держась за скалу всего 2 пальцами. Повернув корпус, поглядел вдаль. Бескрайние просторы от горы до горы утопали в зеленом море елей. Красотища! Забравшись на вершину, я попал на каменистое плато, в центре которого находилось голубое озеро. Настолько яркого цвета воды я, пожалуй, не видел никогда в жизни. Даже бирюзовая вода в Доминикане и рядом не стояла с тем, что я увидел в скалистых горах. Я двинулся по берегу озера, обходя его вокруг. По контуру водоема не было деревьев, лишь небольшой каменистый зазор шириной в 5 метров между лесом и озером. К моему удивлению, идти по камням оказалось непросто. Они лежали неплотно друг к другу, из-за чего каждый раз, когда я наступал на камни, они проворачивались, стараясь захватить мою ногу в свои тиски и сломать кости. Приходилось контролировать каждое свое движение, чтобы не соскользнуть в эту ловушку. Я прошел примерно до середины озера и услышал справа от себя громкий рык. Повернулся на звук и охренел. Огромное шерстяное бестие ревело, стоя на задних лапах. Долбаный медведь-гризли! Эта херовина была в высоту 5 метров, если считать вытянутые лапы. Медведь явно пытался меня отпугнуть. «Потапыч, да не ссы ты! Я ухожу. Я тут мимоходом, так сказать». Завершил фразу примирительным жестом руками. А Потапыч не зассал. Опустившись на 4 лапы, он зарычал и начал рыть когтями землю. «Э, бурый, ты медведь, а не бык! Успокойся и разойдемся миром». Но мирного исхода не вышло. Гризли попер на меня. Я думал, он будет медленно приближаться, ожидая, что я побегу. Но ни хрена. Он рванул вперед, как сумасшедший. Не дав мне опомниться, зверюга, подлетев ко мне, замахнулась огромной когтистой лапой. Вжух! Воздушная волна колышет мне волосы. Перехватываю лапу медведя и, используя его кинетическую энергию, запускаю Бурова в полет на середину озера. Медведь жалобно поскуливает, сучит лапами в воздухе и плюхается прямиком в центре водоема. Вверх поднимается фонтан брызг, и во все стороны бегут круги по воде. «Все, остынь, мохнатый! Не хочу тебя убивать!» Пробубнил я и продолжил свой путь, а через пару шагов остановился и задумался. «А нахрена мне идти на своих двоих, если у меня есть такое шикарное такси?» Медведь к тому моменту как раз выбирался на противоположный берег реки. Я побежал следом за Мишкой, но, завидев меня, тот дал дёру. Но, к сожалению, тяжеленная туша не смогла позволить ему убежать от меня. Поравнявшись с медведем, я ухватил его за заднюю лапу, из-за чего тот на бегу потерял равновесие и рухнул плашмя на брюхо. Потапыч повернул ко мне морду и злобно зарычал. Я подошел к медведю и посмотрел ему прямо в глаза. Зверю это не понравилось. Когтистые лапы засвистели в воздухе, но все удары я с легкостью отбил в стороны. Судя по жалобному писку медведя, отбивал удары я достаточно болезненно. Навык сработал, агрессия медведя потухла, и он остановился в ожидании моих команд. Я бодро запрыгнул Потапычу на спину, из-за чего джинсы тут же стали мокрыми. Хочу заметить, что мокрая медвежатина воняет хуже помойного ведра. Да и шерсть вся сальная, хрен отмоешься от его ароматов. Зато бегает шустро. Мишка полетел словно пуля через каменистое поле, окаймляющее озеро. Мне только и оставалось держаться за шерсть и наслаждаться бьющим в лицо ветром. Навигатор показывал, что расстояние стремительно сокращается. Карабканье в горы оказалось очень энергозатратным занятием. Хотелось жрать. Остановившись у ручья, я отправил медведя на охоту, а пока его не было, выпил ледяной воды из родника, умыл лицо и лег на траву полюбоваться голубым небом. Какое безмятежное место. Просто восторг. Ни людей, никакого лишнего шума, только звук колышущейся листвы, пение птиц и журчание ручья. Восхитительно. Спустя час Потапыч вернулся, принеся в зубах добычу. По крайней мере, в его глазах это была добыча. А по факту он притащил 30-килограммовый кусок тухлого мяса. Гниющий олень, в туше которого ковырялись черви, пожирая то, что не успели обглодать животные. Очень аппетитный кусок. Похвалив Потапыча, я сам отправился на охоту. Идти пешком не хотелось, так как дико хотелось жрать. А значит, надо как можно скорее раздобыть продукты в лесном супермаркете. Долетел до озера. В центре водной глади плещутся стайки форели. По ним я и нанес телекинетический удар. Вышло что-то вроде хлопка ладонью по воде. Хлопок оказался достаточно громким, чтобы оглушить десяток рыбин. Выдернув их из воды, я полетел обратно к Потапычу. Пролетая мимо сваленных ветром деревьев, моя удача охотника зашкалила и выдала еще один бонус. По пути мне встретился олень, возможно, тот, которого я встретил на входе в лес. Я ударил телекинезом рогатому промеж глаз и слегка проломил череп. Ну, по крайней мере, смерть для него оказалась мгновенной. Когда я вернулся обратно с харчами, медведь все так же сидел на одном месте и пялился в пустоту. Он даже не посмотрел на еду, которую я приволок. Эх, достаточно бездушный навык. Жрать рыбу и мясо сырыми я не приучен с детства. А в России кружка юных натуралистов, к сожалению, я не застал. поэтому пришлось пытаться развести огонь своими методами. Нашел сухое бревно, обложил его травой и использовал навык электрического тока. Между пальцев проскочила электрическая дуга, от которой загорелась трава. После этого использовал навык контроля пламени. Вечно горящий огонек помог мне поджечь бревно, на котором через час были зажарены и лосось, и олень. Я был в восторге, а вот Потапычу было похрен на мою победу. В принципе, он ничего не потерял. Как оказалось, жрать без специй рыбу и такую же сочную, хрустящую, но практически безвкусную оленину особого удовольствия не вызывало. Перекусив, я запрыгнул на мохнатого меланхолика, и мы потопали вперед. Расстояние до места назначения неумолимо сокращалось. По дороге не встретилось никакой живности, и только в кустах изредка слышался шорох дающих от нас стрекача животных. Вонище от медведя разносилось на многие километры вокруг. Трудно не заметить. Когда до места назначения остался всего лишь 1 километр, мы уперлись в каменную стену. Оказалось, что это расстояние надо преодолеть вертикально вверх. По каменному склону косолапому забраться не удастся при всем желании. Ехать на массивной спине было достаточно удобно, поэтому расставаться с таким крутым транспортом я не имел ни малейшего желания. Подхватив косолапого телекинезом, я поднял нас на вершину склона. На вершине горы обнаружили ровный каменистый выступ длиной около 40 метров. В центре этого выступа и оказался рукотворный кольцевой спуск вниз. На удивление, он оказался достаточно широким, медведь запросто перемещался, и повторить сценку из Винни-Пуха нам не удалось. Спустившись вниз на несколько витков, мы уткнулись в стальные двустворчатые двери. Я легонько постучался, вмяв их внутрь. После чего привычно зазвучал сигнал тревоги, от которого медведь жалобно прикрыл уши. На удивление, во второй лаборатории нас уже ждали с распростертыми объятиями. Я еле успел оттолкнуть Потапыча вправо от двери, как мимо нас пролетела ракета от РПГ. Позади прозвучал взрыв, от которого медведя слегка контузило и закидало огрызками бетона. Я заглянул внутрь помещения. Квадратная комната шириной в 40 метров. По бокам расставлены боксы с какими-то пробирками и перегонными кубами. Ученых на месте, увы, уже не было. В центре комнаты обнаружил 2 десятка бойцов. К сожалению, они уже потеряли свою человечность и приобрели генетические мутации тварей нового света. Схватив ближайшего бойца телекинезом, я дернул его на себя. На огромной скорости ко мне летел обладатель 2 десятков паучьих глаз. Он истошно верещал и махал руками в полете. Но его полет очень быстро закончился. На всем ходу его голова столкнулась с моим кулаком, и мне снова потребовались новые шмотки. От удара разорвало не только голову Человека-паука, но и все его тело превратилось в мелкие ошметки. Эти ошметки забрызгали меня кровью и содержимым кишечника твари с головы до ног. Твою мать! А ведь медведь по сравнению с кишками еще неплохо пах. Пока я отплевывался от кишков, попавших в рот, на меня уже летела толпа уродов. Я сконцентрировал телекинетическую волну и ударил ею по бегущим с левого фланга. Незримое острое лезвие рассекло 3 бойцов пополам. Сделав пару шагов, их тела развалились, и верхние части проскользили по белоснежной плитке, оставляя за собой кровавые разводы. Мутант со щупальцами зашел справа. Уродливая морда с носом, напоминающим клюв, захлестнула мою шею щупальцами и попыталась оторвать мне голову. Я использовал навык электрошока. 150 тысяч вольт поджарили недоделанного осьминога до черной корки. Увлекательный бой прервал залп стоящих позади уродов. Один стрелял кислотой, второй костяными иглами, третий же блеванул огнем. Я тут же взял пламя под контроль и расширил его поле, накрыв тройку стрелков. Ожидая, пока бойцы сгорят, я вертелся как уж на сковородке, пытаясь уклониться от ударов, наносимых уродами в ближнем бою. К сожалению, не всегда это получалось. Иногда по мне попадали. Удар в ребра откинул меня на 5 метров в сторону, и я со всего размаха влетел в бетонную стену, оставив после себя солидную вмятину. Пока я пытался очухаться, в меня на всем ходу влетел плечом урод с ротовой полостью, расположенной на груди. Мои ребра хрустнули. Стало тяжело дышать. А вместе с тем стало и невероятно скучно. Стрелки сгорели, а у меня в руках есть пламя, которое я могу расширить на всю долбанную комнату. Что через секунду я и сделал. Уроды жалобно завывали, сгорая в трещащем потоке пламени, заполнившем все помещение. Сверху капал оплавляющийся пластиковый потолок, взрывались лампы люминесцентного освещения. Через десяток минут стало значительно тише. Я отключил навык и рассеял пламя. Осмотрел помещение. На полу лежали обугленные куски тел. Практически все оборудование пришло в негодность. Стекла боксов оплавились. Блин, надо быть осторожней, а то так ничего и не смогу узнать о Гюнтере. На втором ярусе я обнаружил огромную ферму по производству сфер. В ней было около 2000 капсул с редкими сферами. Но заинтересовало меня не их содержимое, а комната, которую я нашел слева от этой фермы. Там стояли стальные ящики, доверху забитые сферами. Судя по всему, с этой фермы уже успели снять пару урожаев. Навскидку, тут хранилось около 6000 редких сфер. Имея только этот запас, можно создать такую армию, которая покорит весь мир. Хорошо, что никто не успел вывести это добро. Используя телекинез, я сначала уничтожил склад, а следом за ним и ферму. На удивление, ферму никто не охранял. Когда я спустился на третий ярус, то обнаружил еще 20 суперсолдат Гюнтера. На этот раз я не стал с ними мериться пиписьками. Сразу же превратил их в лепешки с помощью телекинеза, а потом растворил внутри кокона из лоз, проломивших стену. На четвертом ярусе обнаружился выход на длинную платформу, похожую на аэродром. На горизонте виднелись 2 удаляющихся самолета. Возник порыв догнать их. Увы, я не смогу развить такую скорость, чтобы нагнать эти колымаги. Придется заняться основной целью — сбором информации. Я вернулся в лабораторию и принялся обыскивать помещение за помещением. На компьютерах были видео, похожие на те, что мы изъяли с Салли в предыдущей лаборатории. Куча бумажных папок с отчетами об исследованиях. В одной из таких папок я обнаружил информацию о том, что не все мутации одинаково полезны. В графе «Утилизация» были указаны цифры 592, и ниже приведен список фамилий, утилизированных. В основном мексиканцы и прочие цветные. Покопался в шкафу и нашел еще несколько занимательных отчетов. На основе крови суперсолдат в лаборатории разрабатывалась вакцина, позволяющая дать использовавшему силу мутанта. Правда, побочек было ужасно много, и большинство из них были несовместимы с жизнью, по крайней мере, с нормальной. А вот на складе, помимо спрессованных металлических ящиков и сфер, растекшихся по полу, обнаружилась и накладная на отправку груза. Оказалось, сферы должны были доставить в Вашингтон. Отправка планировалась на завтрашний день. Очень мило то, что на этой накладной был даже адрес, куда планировалась доставка. Я спустился на 4-й уровень и, сев на край платформы, свесил ноги в бездну. Ветер посвистывал, высушивая на моем лице обугленные остатки внутренности мутанта. Я достал телефон и позвонил Салли. Алло? «Алекс?» — послышался удивленный голос. «А ты надеялась, что я уже мертв?» «Ну, не то чтобы надеялась. Скорее хотела, чтобы все случившееся было страшным сном. Проснуться в своей кровати и понять, что истории про мутантов и параллельные миры — это бредни, поселившиеся в голове после просмотра ужастика». В ее голосе была вся усталость этого мира. «Что с одноклассником?» «Сидит, смотрит записи». «И как ему?» «Не знаю. Он уже 3 часа не отрывается от экрана компьютера и прикончил 2 пачки сигарет. Думаю, он впечатлен. Сейчас спрошу». «Джек! Джек! Очнись! Что думаешь?» Вдали послышался приглушенный голос Джека. «Твою мать! Я думаю, что это тянет на Пулитцеровскую премию. Я определенно это опубликую». «Как-то так». «Когда твой друг опубликует материал, сразу же заливай видео на YouTube. Нужно добиться максимальной огласки». «Сделаю», — сказала она, а в голосе витал немой вопрос. «Спрашивай». «Ты по мне скучаешь?» Она слегка замялась, но поборола себя и спросила. «Конечно. Когда все закончится, свожу тебя в Доминикану». «А что, было бы неплохо после всего отдохнуть немного». Я попрощался с Салли и поднялся на 1-й уровень. Мы с косолапым другом были готовы отправляться в обратный путь. На поверхности мы остановились на минуту полюбоваться синим небом. Вдохнул свежий воздух полной грудью и ощутил смрад облепивших меня внутренностей. Захотелось искупаться в горном озере, смыть с себя всю эту грязь. Мои мысли были прерваны белым росчерком в воздухе. Он стремительно приближался к нам с Потапычем. Через секунду этот росчерк врезался в нескольких метрах от меня, и мир затопило огнем.